Глава 22. Неожиданная новость. Первым занятием в этот день было оборотничество. Как только ребята и Волх собрались в зале, Кир поведал всем о произошедшей с ним в Яве истории. Волх был доволен способным учеником. Ребята возбужденно обсуждали произошедшее и радовались за Кира. «Ребята, ребята, успокаивайтесь! У каждого есть возможность испытать силу своей мысли на практике. А теперь разбирайте вот эти небольшие книжицы. Так, сначала тексты читает Павелевса, Гордей и я. Зар, Кир и Билана считывают эти тексты мысленно со своих партнеров. Кто быстрее всех сольется с волнами партнера и прочтет его мысли, тот молодец. Разбиваемся на пары». Киру посчастливилось начать работать с Павелевсой, Зару с Волхом, а Билане с Гордеем. Всем потребовалось примерно одинаковое время, чтобы выяснить смысл прочитанного напарниками произведения. После смены партнеров Киру достался Зар. Как и раньше, Кир на короткое время закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться, затем открыл их и начал считывать небольшой рассказик, который только что прочел Зарубик. Эта практика давалась Киру легко, и, почерпнув всю нужную ему информацию, он уже хотел было выходить, но... Внезапно Кира что-то остановило. Какое-то тревожное непонятное состояние. Ему показалось, или это было на самом деле, но что-то, находившееся в сознании Зара, вызывало беспокойство. Он начал осматриваться. Ничего особенного, все спокойно. Кир подумал было, что ему все это почудилось. Но вот среди всех тех слов текста, которые строчками пробегали в сознании Зара, Кир заметил нечто, напоминающее грязную кляксу. Присмотрелся. Да, клякса. Ну, вроде бы ничего особенного. Только вот откуда она взялась? Мальчик решил приблизиться к ней. Настраиваясь на нее и наводя резкость, Кир понял, что это, законопаченная черной кляксой, маленькая дверка. «Ого!» – подумал про себя Кир. «Не эту ли дверцу не мог открыть Гордей? А главное, что она за собой скрывает?» Виртуально приблизившись, Кир начал руками сдирать с дверки черную, липкую и упругую массу. Но она не поддавалась. Самое большое, на что был способен Кир, это немного ее отслоить. Но как только он хотел поудобнее перехватить кляксу, она вновь прилипала на то же самое место. Масса чем-то напоминала жевательную резинку, только намного плотнее и крепче. «Что же придумать?» – размышлял Кир. «Ага, а что если...» Кир вспомнил, как однажды из школы принес прилепленную на штанине жвачку. Мама засунула штаны в морозилку, после чего с легкостью отколупнула белую замерзшую корочку. Кир начал представлять, как меняется температура внутри сознания Зара. В результате такого воздействия температура упала до минусового градуса. Кир и сам уже начал замерзать. И когда дверь окончательно покрылась инеем, Кир подошел к кляксе и ударил по ней воображаемой палкой. Противно задребезжав, клякса раскололась на сотню мелких осколков. Дверь была свободна. Но не прошло и 5 секунд, как куски кляксы стали сплываться и сливаться воедино, и одной общей массой вновь поползли по направлению к двери. Немедля больше ни секунды, Кир толкнул дверь и провалился внутрь чего-то. Сначала его окутала полная темнота, а тревога, которая появилась в начале практики, усилилась еще больше. Мальчик понял, что он попал туда, куда надо. И словно подтвердив его догадку, перед глазами Кира явственно возникли чьи-то жестокие холодные глаза и впились в него взглядом. Кир моргнул один раз, второй. И тут его пронзила еще одна догадка. Это были глаза змеи с вертикальными зрачками. Они то сужались, то расширялись, проникая в саму его суть. И, не отрываясь, смотрели в глаза мальчика. Преодолев ужас, отвращение и дикое желание отвести глаза, Кир удержал взгляд. И тут же в его сознании полились чужеродные мысли. Спустя какое-то время его сознание наполнилось дополнительной информацией, от которой у него волосы встали дыбом, а тело покрылось мурашками. Он вынырнул из этой холодной темноты, словно из черного омута. «Вет, неужели у меня был настолько сложный текст, что ты так долго его штудировал?» Весело произнес Зарубик. «Невероятно сложный», подтвердил Кир. «Но я справился с ним». Мальчик в двух словах передал смысл текста. «Хорошо», похвалил Волх. «И последняя смена. Гордей Кир, Зар Билана, ну и Повелевса. Я твой навсегда». Киру воткнули в руки книжицу. Тот наспех пробежал пару строк. Читать полностью он был не в состоянии. Все его мысли были заняты несколько иной информацией, которая, в общем-то, расставила все точки над «и». «Ну что, все готовы?» – поинтересовался Волх. «Тогда начали!» Гордей также, как и Кир, постоял пару секунд с закрытыми глазами, потом открыл их, и Кир почувствовал, как его волна слилась с волной Гордея. И тут Кир заговорил. «Слушай меня, Гордей, и не перебивай!» Кир быстро поведал Гордею, как почувствовал тревогу в сознании Зара, как отыскал и открыл замурованную дверцу и перешел к самому главному. «Та змея, которая на тебя напала, приползла навстречу с Заром. Ловушки у вещего леса и все, что узнал змеиный народ о ходулях и месте их хранения, все через Зара». После этих слов глаза Гордея округлились до размера плошек. «Не может быть! Зар предатель!» «Он не предатель. Его запрограммировали. Он полностью под их контролем. Он даже не знает о том, что с ним происходит. Мне рассказывал папа. Это называется регрессивный гипноз, что означает очень глубокий. Память от такого гипноза содержится в подсознании, в которое я с таким трудом пробился. И выявить ее можно только благодаря другому гипнозу. Обычно в таком состоянии находятся люди, у которых было общение с инопланетными цивилизациями». «Что же нам тогда делать?» «Они назначают ему встречу стабильно через неделю. Сегодня как раз состоится очередная стрелка. Я должен на нее попасть». «Но как?» «Очень просто. Я окажусь в туалете раньше того, как туда приползет змея и придет Зар. Насколько я знаю, у змей отличное обоняние, чего не скажешь о слухе. Насчет зрения я не волнуюсь, но я видел одну передачу, где рассказывалось еще об одном дополнительном органе чувства. Он существует не у всех видов змей, но в нашей ситуации надо предусмотреть все ходы. Так вот, с помощью этого органа змеи улавливают и воспринимают температурные изменения в окружающей среде, причем даже в полной темноте, за счет чего могут определить расстояние до своей жертвы и нанести точный удар. Но дело в том, что из-за кудияры я не смогу подготовиться к реализации плана, поэтому ты должен будешь...» После краткого наставления Кир сам быстро скинул информацию о прочитанном тексте, и Гордей вышел из сознания Кира. «Молодцы! Поработали на славу! Все свободны! Встретимся на следующем занятии!» Волх отпустил отроков.